Глава 18. В осаде. Дорого обошедшийся ночной штурм показал Шарукану всю бесперспективность лобовой атаки. Половцы попытались использовать зажигательные стрелы. Но пропитанная смолой пакля – это не напалм. Пограничники с легкостью предотвращали малейшие признаки возгорания, поэтому на следующий день хан решил перейти к осаде. Русичи разбили лагерь в неудобном месте. В отсутствие источников воды им долго не выдержать, а с собой много увести они не могли по определению. Одни только лошади требуют ее столько, что запасов может хватить не больше, чем на сутки. Это если они ими озаботились. Но даже если осада не даст быстрых результатов, вскоре подойдут метательные машины. С их помощью можно будет разнести несколько повозок, обеспечив серьезную брешь, в которую хлынут отважные воины степи. Да, точность у них низкая, но ведь если долго мучиться, то что-нибудь получится. И Михаил знал точно, что анагры уже направляются к лагерю. Анагр. Метательная машина. Основные силы Шарукана расположились большим лагерем в недосягаемости пушек. Непосредственную блокаду вели разъезды численностью не больше сотни воинов. При этом они старались держаться подальше от стены повозок, чтобы до них не могли добить самострелы. Пальба из орудий слишком расточительна по расходу стрел при довольно низкой эффективности. А вот самострелы – совсем другое дело. У них с точностью тоже все не слава богу, но на нервы одиночные выстрелы действуют ничуть не хуже, чем полсотни стрел, рассеявшихся на большую площадь. Тем более, если за дело брался Михаил с его фантастической памятью и способностью управлять телом словно со стороны. Разумеется, использовал он при этом один и тот же самострел со специально выделанными стрелами. Но подстрелив пяток кочевников, быстренько отогнал разъезд еще дальше от линии повозок. «Ну что, готов?» – полуобернувшись на козлах, поинтересовался Антон. «Порядок, трогай!» – отозвался Андрей, проверяя, хорошо ли пристегнуты страховочные ремни. Наконец заиграла труба, подавая сигнал. В пяти точках по периметру лагеря воины налегли на повозки, разводя их в стороны. Несколько секунд – и образовались проходы, в которые устремились пять тачанок. Отъехав от линии обороны метров на 200, они развернулись, изготавливаясь к обстрелу пяти разъездов, блокирующих лагерь. Едва тачанка остановилась, как Греков припал к прицелу, наводясь на группу половцев. Те даже встали, силясь понять, что тут, собственно говоря, происходит. То ли какой-то псих-одиночка, то ли русичи опять что-то удумали. Вот поди разберись, что это. Андрей не спешил пускать болт, пока тачанка, покачиваясь на рессорах, окончательно не замерла. Разумеется, сомнительно, что у него получится повторить успехи воеводы, по праву считавшегося непревзойденным стрелком. Но нужно хотя бы попасть в группу всадников, а не пустить болт со значительным перелетом или недолетом. Ранит он кого или нет, это дело десятое. Главное дать понять, что кочевники находятся под обстрелом. Полной неподвижности добиться не получилось. Кони, они ведь живые и не могут замереть каменными изваяниями. Но сильная качка сошла на нет. Хлопок и тут же взводить тетиву, наблюдая за полетом болта. Кочевники, в свою очередь, быстро сообразили, что, собственно, тут происходит. После чего сорвались и с гиканьем понеслись на дерзнувших их обстреливать. Как результат, болт ушел с перелетом. «Тоха, трогай!» – еще не закончив взводить самострел, выкрикнул Андрей. Тачанка тут же сорвалась с места, отчего Греков вынужден был прекратить вращать вороты, навалившись грудью на оружие. Но вскоре восстановил равновесие и возобновил работу. Гнавшиеся за ними уже извлекли луки и наложили стрелы. Но вскидывать оружие не спешили, слишком далеко, и расстояние не сокращается, а даже наоборот, увеличивается». Все же арабы куда быстрее степняков, а легкая тачанка для четверых животных ощущается как бы еще и не легче, чем всадник для одной. Когда Андрей, наконец, закончил перезаряжаться, степняки оказались в зоне досягаемости самострелов с повозок. И пограничники не преминули пустить болты. Между прочим, вполне удачно. Один из всадников полетел в траву через голову споткнувшегося коня. Остальные поспешили осадить своих лошадей. Приноровившись к довольно равномерной качке, Андрей пустил болт и вновь проследил за его полетом. Не попал. Но прошел в опасной близости от одного из воинов, который даже слегка отпрянул. Значит, заметил. Как говорил Романов, вот такие промахи не менее действенны, чем попадания. «Тоха, стой! Чего там?» Натягивая вожжи и гася скорость, поинтересовался друг. «Они отворачивают!» И действительно, оказавшись под обстрелом, сотня решила не испытывать судьбу и, осадив лошадей, спешно разворачивала их обратно. Четверо спешились и, прикрываясь щитами, подбирали подстреленного. Судя по тому, что его лошадь поднялась, досталось именно ему. Греков спешно взводил самострел, наблюдая за тем, как в очередной раз отстрелялись с повозок. Он рассмотрел полет болтов. Попаданий не случилось, но, как выражался воевода и артиллеристы, сотню взяли под накрытие. Сам изготовился к выстрелу, когда спешившиеся кочевники уже садились в седло. Пустил болт и вновь мимо. Но судя по тому, как обернулся и погрозил один из всадников, напугал изрядно. Вскоре сотня вышла из зоны обстрела, и Антон, развернувшись, двинулся ей вслед. А потом картина повторилась один в один. И в третий, и в четвертый раз. Только в пятый половцы решили не искушать судьбу, и вместо того, чтобы гнаться за тачанкой, отошли дальше в степь. Андрей с Антоном переглянулись и лишь пожали плечами. В полученном ими приказе ничего не говорилось о расстоянии, на которое они могут отдаляться от лагеря. Им было велено раз за разом приближаться на дистанцию выстрела и тревожить противника. Потому они без тени сомнения двинулись вслед за своей целью. Половцы и не думали останавливаться. Несмотря на то, что в результате всех этих обстрелов они потеряли только одного воина. Да и то, судя по тому, что его увезли в основной лагерь, тот был только ранен. Половцы не стали подпускать к себе тачанку. Сотня степняков, не смущаясь, начала отходить перед парой нахальных пограничников, которые упорно перли на рожон. «Тоха, стой!» «Чего это? Нормально же все?» – возразил друг. «Стой, тебе говорю!» «Ну?» Остановив тачанку, обернулся тот. «По-моему, нас заманивают». «Ерунду не говори». «Не видишь? Они разделились на 5 групп по паре десятков и отходят полукругом». «Думаешь, отсекут?» Вглядываясь в группы всадников и что-то там прикидывая, поинтересовался Антон. «Напрямую им нас не догнать, остается пойти на перерез». «Да не, ерунда. И на перерез не возьмут». «Ой, ли...» «Да точно тебе говорю, лошадки наши заморятся еще не скоро». «Ну, не знаю. Не нравится мне это и весь сказ». «Как по мне, то нужно двигать дальше». Помяв подбородок, задумчиво выдал Андрей. «Слушай, я тебе точно говорю, ерунда это все». «Ладно, двинули». «Но! Пошли, родимые!» Несмотря на залихватский крик, с места в карьер лошадей Антон не погнал, а лишь вывел на ровную рысь. Андрей все время вглядывался то в отряды, разошедшиеся полукругом, но все еще продолжающие откатываться. Прикинул, какую скорость может развить тачанка и на что способны степные кони. По всему получалось, что Антон прав. Но что-то тут не так. Вертел головой и не видел ничего, что могло бы возбудить опасения. «Твою!» – перехлёст через колено! «Разворачивайся вправо!» – закричал Андрей, хватаясь за стреломет. На этот раз Антон не стал переспрашивать, что там случилось. Уж больно ему не понравился тон друга. Поэтому приказ он выполнил без промедлений. И, не увидев справа никого, бросил взгляд через плечо. А вот это уже худо. Другая сотня половцев, воспользовавшись складкой местности, сумела подобраться к тачанке достаточно близко. В смысле, до них было 400 метров. Вот только они были позади и сбоку, имея все шансы отрезать их от лагеря. Еще в развороте Андрей пустил болт, скорее на удачу, чем рассчитывая на попадание. Но авось в этот раз оказался на его стороне. Один из всадников нелепо взмахнул руками и повалился в бок, заваливая еще и лошадь. Из-за чего вышла заминка сразу у нескольких воинов. Только не важно это. Потому что всего лишь мелкая победа в полностью проигрышной ситуации. «Уже не зря», – нашел в этом положительный момент Антон. «А там еще кого достанем?» «Уж не сомневайся», – на всякий случай взводя арбалет, произнес Андрей. «Сомнительно, что получится пустить его в дело. После разворота идущие на перерез теперь спереди и справа. Тем, что сзади, за ними не угнаться, но если есть оружие, то оно должно быть готово к бою». «Тоха, твой арбалет взведен?» – наложив болт, поинтересовался Греков. «Да». «Добро». Провернувшись в страховочном поясе, Андрей развернулся лицом по ходу движения. Сунул руку в петлю кавалерийского щита, протолкнул его дальше, чтобы не мешал стрелять, извлек лук. Наложил стрелу. Антон сместил свой щит на правую сторону. Драться так, конечно, неудобно. Он правша, но именно с этой стороны в них полетят стрелы. Ждать недолго. Горшков нахлестывает лошадей, подгоняя их криком и просьбами, мол, выносите, родимые. Мелкие кони кочевников буквально стелятся по земле, словно волки. Скачка на пределе возможностей, и даже за ним. Коренные под седлами, но запрыгивать в них не имеет смысла. Четверке легче тащить тачанку, чем одинокой лошади всадника. «Может, влево и в отрыв?» – предложил Антон. «Уйдем от лагеря, загоняют и все одно возьмут. Так хоть шанс есть. Может, особисты подсобят?» «Может и может, а может и не может. Гони!» «Догоню я! Но! Пошли, залетные!» Погоня вошла в зону поражения стрелометов лагеря. Но залп ушел в пустоту, не попав ни в одного из половцев. И хотя цель была взята под накрытие, степняков это не больно-то и впечатлило. Они уже практически настигли свою добычу и не собирались ее выпускать. Андрей бросил взгляд за спину. Сплошной шлейф пыли, сквозь который едва угадывается отставшая и рассредоточившаяся сотня. «Вперед и вправо! Пора!» Вскинул лук и пустил стрелу. Успел наложить еще одну, когда в них полетело сразу несколько десятков. «Тоха, вправо!» Тот спрашивать не стал и повел тачанку в пологий поворот. «А теперь влево!» – пуская стрелу, скомандовал Андрей. Разрыв с половцами сократился, зато их залп ушел в пустоту. Греков же ссадил еще одного. Непонятно, в кого попал, во всадника или в лошадь, но это и не важно. При таком падении оба должны были пострадать. Наверное. Лучше бы это было так. Вот не хочется помирать зазря. «Держи под углом вон к тому краю лагеря», – распорядился Андрей, прикрываясь щитом от стрел, летевших в них уже в разнобой. «Понял тебя», – отозвался Антон. «Так они, конечно, сблизятся со своими преследователями, но если сильно повезет, выведут их под стрелы товарищей». Прикрываясь от обстрела, Андрей вновь натянул тетиву и выстрелил. Кочевник принял смертоносный гостинец на щит. Греков потянул из колчана следующий. И в этот момент одна из пристижных лошадей вдруг запнулась, получив стрелу в бок и полетела в траву. Тачанку развернула и едва не опрокинула. Если бы постромки лопнули, то они еще могли бы попробовать сбежать, но теперь их нужно рубить. На что попросту нет времени. «Тоха, в седло! Понял?» Андрей потянул завязку, распуская узел страховочного пояса, после чего рванулся через облучок вслед за товарищем, уже режущим по стромке. «Не уйдут», – авторитетно произнес Бобров. «Вижу, Игорь», – спокойно ответил полковнику Михаил и глянул себе за плечо. Полторы сотни всадников замерли в ожидании приказа. Три десятка гвардейцев, занявших место подле воеводы. И 120 молодых ополченцев, прошедших полноценную службу по призыву и уволенные в запас. От каждого десятка по два бойца. Под это дело по паре лошадей в упряжке боевых повозок были под седлами. Романов приказал сбивать сборный отряд еще до того, как обнаружилась засада. Вот как только половцы начали подманивать за собой тачанку, так и понял, что дело пахнет керосином. Иное дело, что не мог предугадать, как именно станут действовать кочевники. «Может, все же я?» – поведя плечами, в который уже раз предложил Бобров. «Решено уже. Командуй полком», – мотнул головой Михаил, всматриваясь в происходящее. Вообще-то в словах полковника есть резон. Не дело воеводе самолично участвовать в атаке. И даже полковнику там не место. Их задача командовать. Но времена нынче такие. Его люди готовы за ним и в огонь и в воду. И они понимают прекрасно, что сила лидера не в том, чтобы он знатно рубился, а в умении принимать верные и взвешенные решения, быть умнее и изворотливее своих противников, неизменно выходя победителем. Однако одного ума недостаточно. Порой люди хотят видеть, что перед ними находится не просто разумный, но и смелый лидер, готовый не только отправлять на смерть других, но и поставить ради них на кон свою. Вот и приходится время от времени бросаться в сечу, а порой и в откровенную авантюру. Эффектную, но весьма рискованную. Хм. С другой стороны, Михаил и не против. Вот нравилась ему ярость сражения, когда кровь по жилам растекается огнем, сознание ясное и чистое, во всем теле невероятная легкость, словно ему по плечу горы свернуть. Отсутствие страха и только жажда схватки. Но это все потом. Сейчас же в груди поселился пульсирующий холодок волнения. А еще нешуточно переживает за Андрея, к которому уже успел прикипеть и держал, если не как за младшего брата, то за воспитанника уж точно. Хотя тот и младше всего-то на 3 года. В биологическом плане, конечно. «Допрыгались», – в сердцах произнес полковник. В этот момент одна из лошадей упряжки полетела наземь, а тачанка едва не опрокинулась, замерев в клубах пыли. «Все, Игорь, в сторону!» «Сотня! Мечи на темляк! Арбалеты к бою!» – начал выкрикивать приказы Михаил. Затем сунул в рот свисток. Один длинный, внимание, 2 коротких, один длинный, вперед. Романов ударил пятками в бока жеребца, срываясь с места и увлекая за собой в брешь между повозками сборную сотню. Едва только оказались снаружи, как снова сигнал. Сотня начала разворачиваться в 2 шеренги. Противник приближался стремительно. Половцы слишком уж увлеклись погоней и пока не замечали новую опасность. Понимая, что уйти не получится, друзья успели впрыгнуть в седло и встретить накатывающих степняков. Антон выстрелил из арбалета и, бросив его на землю, так как Лука оказалась под попоной, подхватил клинок, болтающийся на темляке. Андрей метнул в ближайшего копье, сразил его и также потянул меч, сходу рубанув насевшего кочевника. Мгновение, и парней захлестнула волна всадников. Сигнал. Сотня вскинула арбалеты. Сам Михаил поступил так же. Еще свист. Послышалось разноголосица хлопков тетив. Их уже заметили. Разворачивают лошадей, чтобы встретить атаку. Кто-то валится в траву, под кем-то убита лошадь, но залп не назвать страшным. Прилетело несколько болтов из стрелометов с незначительной результативностью. Михаил потянул из петли копье, сдвинул щит, в пограничников прилетели стрелы. Парочка воткнулась в щит, одна с глухим клацаньем скользнула по вороненой чешуе доспеха, не сумев справиться со сталью. Вот удар пограничников был страшен. Легкая половецкая конница не использует копья, а потому в лобовой атаке им нечего противопоставить. Но и обратиться в бегство не получится. Степным лошадкам не уйти от легконогих арабов, поэтому выход только один – атаковать. Копье осталось в теле кочевника, обломившись в локте от его кисти. Михаил отбросил обломок, опустил руку. Рукоять меча на темляке послушно ткнулась в ладонь. Следующего противника он полоснул снизу вверх, вскрыв грудную клетку. На третьего навалился массой своего коня, дезориентировав его, а потом, привстав в стременах и наклонившись вперед, насколько это только было возможно, рубанул наискось. Достал лишь кончиком острия, но вышло знатно. Он почувствовал, как сталь разрубила несколько ребер. При должном лечении рана не смертельная. Да только где же у половцев нормальные лекари? Они с болячками животных лучше разбираются, чем с людскими. Сшибка вышла скоротечной. Если не сказать стремительной. Казалось, не успели сойтись грудь в грудь, а врагов уже не стало. Михаил вложил в рот свисток и подал сигнал «все ко мне». Вовремя. Часть пограничников увлеклась и ринулась в погоню забросившимися в бега половцами. По накатывающей сотне половцев, наконец сбившиеся в достаточно плотную массу, выпалили несколько пушек. Разлет у стрел большой, перерасход серьезный, но и обстрел куда более действенный, чем у пары-тройки стрелометов. А тут еще и уже изготовившиеся к бою русичи. Половцы предпочли отступить, отстреливаясь из луков, тем паче, что имели какую-никакую фору. Михаил решил их не преследовать. Лишнее это. Противник потерял не меньше 70 воинов. Потери пограничников более чем скромные и исчисляются только ранеными. Причем тяжелых среди них нет. Вон и парочка, из-за которой все это завертелось, целые и невредимы. На воронении доспехов видны насечки от прилетевшей стали. Вид ошалевший. У Антона лицо в крови, но это из разбитого носа. А так ничуть не пострадали. «И что теперь?» – поинтересовался Бобров, когда Михаил вернулся в лагерь. «Ну, с полсотни запасных лошадей у нас есть. Поменять им упряжку, и пусть возвращаются к прежнему занятию», – ответил Романов. «А если опять?» «Тогда опять», – пожал он плечами. К концу дня стало понятно, что идея с тачанками, показавшаяся Михаилу такой заманчивой, провалилась. Стрелометы не обеспечивали необходимую дальность для того, чтобы оттеснить противника на достаточно большое расстояние. Пришлось вновь вводить в дело пушки. И тут уж все вышло как надо. Шарукан был вынужден оттянуться подальше, возложив обязанность по блокаде лагеря на разъезды. Какая разница, как далеко находятся основные силы половцев, если русичи продолжают сидеть в своем лагере, лишенные воды?